И все же мои опасения не улетучивались, ведь и с тормозилкой в спицах колеса полозят. Странно, глупо, но я упускал из поля зрения необыкновенную, другого слова не подберу, а надо бы необыкновенную, покоряющую искренность Глеба Ивановича. И потому глупее глупого изумился, встретив Николая Сергеевича сильно взволнованным. Столкнулись мы в сенях. Он шел от Глеба Ивановича, палкой посохом не пристукивал, на весу держал, неуклюже, будто не зная, куда деть. Тут же в сенях случилось быть и Кожевниковой. Тютчев остановился. Истончившимся от волнения голосом повторил нам только что сказанное Глебом Ивановичем. В памяти моей навсегда оттиснулось. Слово в слово. «Вы счастливы», — сказал он Тютчеву. «Тюрьма и ссылка сохранили вам совесть. А вот Успенский все подлые годы прожил не в тюрьме, не в ссылке. А это уж такое пятно. Ничем не ототрешь, не вытравишь». И твердокаменный Тютчев, казалось мне, был действительно счастлив, повторяя сказанное Глебом Ивановичем. Но счастлив-то не своим тюремно-каторжным превосходством, а тем, что преисполнился глубокой любовью. Любовью к Глебу Ивановичу Успенскому. Нужно было видеть и Вареньку Кожевникову. Она питала к Тютчеву неприязнь, если не сказать враждебность, и вот радовалась его счастью, даже скулы разрумянились. Мне послышались колокольчики летящих навстречу друг другу человечьих сердец, и я готов был заключить в объятия этого страстотерпца-народника, этого марксида в юбке. Смаху написав «марксид», рабею впредь называть нашу молоденькую фельдшерицу лишь по имени. О нет, буду величать и по батюшке. Этого требует и капитальная доктрина, которую она исповедовала, и докторальный тон, которым она проповедовала. Варвара Федоровна Кожевникова прежде служила в Петербурге. Добровольная смена столицы на глушь могла бы, пожалуй, растревожить уютное жандармское гнездышко на Московской улице. Но полковник де Гидль либо отчаянно хлестал шампанское, либо самозабвенно удил рыбу, а жандармский ротмистр Федякин, уродившись фифелой, фифелой и остался. Что до меня, то я объяснял ее перемещение с берегов Невы на берега Волхова альтруистическим устремлением в стан погибающих. Мнение это вполне понятно людям моего поколения и моего умонаправления. Поверки не выдержало, дело было не в альтруизме. Не стану, однако, отрицать, что с обязанностями своими Варвара Федоровна справлялась превосходно. Да вот местечко-то выбрала неспроста, о чем я поначалу не догадывался. Не знаю, почему я был взыскан ее вниманием, может быть, так сказать, покасательный вследствие нашей короткости с Глебом Ивановичем. А может, кто-то из новгородцев шепнул ей, что этот Усольцев и гнездышко на Московской — вещи несовместные. Говоря о новгородцах, должен заметить, что под губернскими кровлями обитали отнюдь не кувшинные рыла. Тому много способствовала колония ссыльнопоселенцев, включавшая не только народников, но и социал-демократов. Бывая в городе, я почти всегда заглядывал к Ушакову, секретарю губернской управы. Николай Ильич привлекался к дознаниям по политическим мотивам еще в 70-х годах. В Новгороде он, как и Тютчев, находился под гласным надзором. Варвара Федоровна тоже посещала Николая Ильича Ушакова. Полагаю, он-то и выдал мне похвальную грамоту. Но если бы Усольцева не было в Колмове, мадмуазель Кожевникова выдумала бы Усольцева. Ее снедала жажда миссионерства, ее Библией был капитал. Заглянув в этот грозбух, я отшатнулся. Скуластенькая, некрасивая, Варвара Федоровна надменно поджала губы, не дать не взять игуменье. Из Марагда, настоятельница соседнего с нами деревянецкого монастыря. Я почувствовал себя послушником и покорился. Варвара Федоровна не мешкая осенила меня крестным знаменем «Товар, деньги, товар». Несколько позже мне стало известно, что перевод капитала выполнил Герман Лопатин, задушевнейший друг Глеба Ивановича, пожизненно заточенный в шлиссельбургский каземат. Но будь переводчиком сам доктор Маркс, В черепной коробке доктора Усольцева не прибавилось бы мозговых извилин.